Глава 9. Торчать в прихожей было бессмысленно, поэтому Роберто предложил продолжить беседу в гостиной. Виктория к ним так и не вышла, хотя он замечал изредка поблескивающие любопытные глазки из-за незакрытой двери в спальню. Еще бы, как-никак обсуждалась ее судьба. Поэтому остаться безучастной к разговору девушка не могла. Для магов ее местоположение тайной не являлось. Время от времени то Джанни, то леди Скарпа поворачивали голову в сторону, где прятался маленький Филлар. «Юль, так все же что ты предлагаешь?» — сказал Джанни, выслушав по второму кругу все, что думает подруга о тех, чья магия послужила причиной обращения девушки. «В совет магов ее не отнесешь. Во-первых, она нас с тобой боится. А во-вторых, я не гарантирую, что ее не захочет кто-нибудь присвоить. Филлар — животное редкое и очень дорогое». «Она не животное», — возмутился Роберто. «Она девушка». «Это знаешь ты, знаю я, знает Юля. И все. Человеческим магам свойственно сначала бросаться заклинанием, а потом уже думать. Если Филлар ничей, его нужно застолбить». Юля мрачно смотрела на друга, покусывая ноготь. Джанни говорил правду, но в очень нелицеприятной форме для ее коллег. Впрочем, вовсе не любой маг думал потом. Вот она, к примеру, не пыталась поставить метку. Но ей это не очень-то и нужно. Ей вполне хватает собственной магии. Даже когда она придумывала сложные, многоступенчатые заклинания, всегда пыталась сделать их не только эффективными, но и оптимизировать по количеству энергии. В конце концов, есть ведь еще накопители. К чему мучить маленьких беззащитных животных? Нет, этого Юля категорически не понимала. «Можем попробовать обратиться сразу в эльфийское посольство», — предложила она. «Эльфы постоянно твердят о своем единении с природой и так явно накладывать лапу на понравившееся существо не станут». «Но все равно без метки и туда опасно идти», — мрачно сказал Джанни. «А без пострадавшего лица они 100 пудов открестятся». Виктория промелькнула сияющей молнией, схватила зубами листочек с написанными буквами и устроилась рядом с Роберто, опасливо косясь на магов. Ее лапка замелькала по символам, которые сложились в вопрос. «А метка спадет после обращения?» «Скорее всего, да», — немного подумав, ответила леди Скарпа. «Она же привязывается к магической сущности Филлара». «Но точно никто не скажет. Такого никто не делал. Следовательно, проверить мои слова нельзя». Виктория ненадолго задумалась. Потом толкнула лапкой Роберто и начала отбивать фразу, относящуюся уже только к нему. «Дай слово, что не будешь тянуть из меня магию!» «Стоп!» — сказал Джанни еще до того, как Роберто начал что-то говорить. «Инорита Виктория, вы согласны на метку, но при соблюдении определенных условий. Я правильно понимаю?» Филлар выразительно кивнула. «Должен вас огорчить. Роберто не сможет дать такую клятву. То есть дать сможет, но не сможет выполнить. Магию владелец Филлара тянет непроизвольно. Это от него никак не зависит. Он может только пообещать, что не будет делать это сознательно, без вашего разрешения». Виктория задумалась. Она уже почти решилась на магическую метку. Но сама мысль о том, что ее будут использовать как вещь, была ужасно неприятна. Она неосознанно прижалась к Роберто, в надежде получить хоть какую-то защиту. Тот прикрыл ее ладонью и сказал: «Я вас не обижу, Инорита Виктория. Я не буду считать вас своей собственностью. Уж это я точно обещаю». Виктория подняла к нему мордочку. И парню на миг показалось, что за ней проскользнуло девичье лицо, усталое, замученное, но довольно привлекательное. «Вы видели?» — выдохнул он пораженно. «Что?» В один голос спросили Джанни и Юлия. «Нет, наверное, мне показалось», — неуверенно ответил Роберто. «Если уж маги ничего не заметили, то где уж ему, практически без всякого дара, увидеть истинный облик девушки? Наверное, он просто внушает себе то, что хочет увидеть. Вот и пригрезилось». «Что тебе показалось?» — заинтересованно спросил Джанни. «Не надо лишней скромности. Быть может, это очень важно, а ты скрываешь». «Мне показалось, что за обликом Филлара я увидел девушку», — неохотно пояснил Роберто. «Тогда действительно показалось», — разочарованно заключил дракон. «Если уж ни я, ни леди Скарпа ничего не смогли разглядеть...» «Погоди-ка», — азартно сказала Юля и даже подпрыгнула в нетерпении на диванчике. «Лорд Сантора, а как она выглядела? Давайте-ка, расскажите нам». И Роберто, прикрыв глаза, перед которыми все так же стоял увиденный им образ, начал описывать. Темные, с небольшими проблесками рыжины, волнистые волосы, соединенные в небрежную прическу, из которой выбивалось несколько локонов. Темные, почти черные глаза, носик, усыпанный веснушками, пухлый рот, обычно готовый расплыться в улыбке, но сейчас сжатый в трагическую гримасу. «Слишком общее описание», — заметил Джанни. «А особой приметы какой-нибудь нет? Родинки или шрама?» «Небольшое родимое пятно на виске», — вспомнил Роберто. Витория, не дожидаясь, пока на нее посмотрят, возбужденно запищала и даже на месте подпрыгнула. А когда все на нее посмотрели, закивала. «Значит, увидел истинный облик», — заключил Джанни. «Слушай, Тино, а может, тебе достаточно просто ее поцеловать? Юль, помнишь, как у Кристины было?» «Да что вы!» — ахнула Юля. «Не вздумайте! Эльфы же тогда не смогли снять именно из-за этого! И получился из Кристины в результате оборотень! Причем оборачивается она вне своего желания, а назад только через поцелуй того мага-неудачника, что влез в эльфийскую магию. Ему же на ней пришлось жениться!» И Виктория испуганно отпрыгнула от Роберта. Оборотнем она не хотела становиться. Да и к замужеству после недавних событий относилась отрицательно. И вообще, она бы предпочла, чтобы все эти научно-магические изыскания проводили на ком-то другом, а не на ней. Магия — зло, и она, Витория, хочет быть от нее подальше. Вот только станет опять человеком. «Это я не подумал», — не смутился Джанни. «Хотелось закончить с этой историей побыстрее и, по возможности, без всяких магических манипуляций. Так что?» «Ставим метку и идем к эльфам». Виктория подозрительно покосилась на Роберта. «Не собирается ли тот ее поцеловать? Мало ли, вдруг дипломату нужна именно жена-оборотень. Маленький юркий зверек для похищения документов, которые не удалось достать другими методами». Но Роберта тоже не выражал особого желания чмокать непонятное существо и потом жениться. И она немного успокоилась. В конце концов, было решено ставить метку и сразу идти к эльфам. Ведь чем больше проходит времени, тем сложнее снимать, как авторитетно заявила леди Скарпа. Метку ставил Роберто под руководством двух практикующих магов. То, что она работает, и тот, кто ставил, и тот, на кого поставили, поняли сразу. Теперь они ощущали друг друга. Виктория испугалась. Она чувствовала себя еще более маленькой и беззащитной, чем раньше, и уже не могла этого скрыть. Роберто постарался ее успокоить как мог. Теперь это стало проще. Девушка знала, что он говорит правду и действительно хочет помочь, а не завладеть бесхозным филларом. «Ну вот», — удовлетворенно сказала Юля, «теперь можно не бояться, что наша подопечная попадет не в те руки». Роберто жил не очень далеко от эльфийского посольства, поэтому экипаж брать не стали, пошли пешком. Виктория пристроилась на плече у дипломата, справедливо решив, что за вчера она набегалась, а весит не так много, чтобы ее нельзя было донести. Да и давала себе знать неуверенность в собственном будущем. Так что твердое мужское плечо, пусть и под лапами, было весьма кстати. Возможно, эльфы и не приняли бы эту компанию, не будь с ними леди Скарпы. Но леди Скарпа — это не та фигура, от которой можно безболезненно отмахнуться. Поэтому, хоть их и продержали в приемной какое-то время, необходимое на согласование неурочного визита с послом Золотого леса, но потом все же пригласили войти. «Какая печаль привела вас в наше посольство!» — после витиеватого приветствия спросил эльф. Довольно равнодушно, впрочем, спросил, даже не делая вид, что ему это действительно интересно. Разве могли его заботить проблемы обычных людей? Ему и эльфийских вполне хватало. «Вот!» — Джанни указал на филлара, совсем вжавшегося в шею Роберта и испуганно глядевшего на высокомерного эльфа. «Что вот?» — недовольно ответил тот. «Полностью здоровая особь, безо всяких отклонений. что еще вы намеревались услышать от меня про вашего Филлара?» «Дело в том, что это заколдованная девушка», — прямо сказала Юля. Эльф внимательно всмотрелся в существо напротив, даже голову на бок склонил и глаза прищурил. Но это не помогло что-то увидеть. Тогда он встал из-за стола, придвинулся поближе и даже обошел вокруг скульптурной композиции Филлар и его хозяин, бормоча при этом странные эльфийские слова, о значении которых Роберто мог только догадываться. Не входили они в курс обучения эльфийскому на его факультете. Наконец, эльф принял решение. «Шутить изволите?» — холодно поинтересовался посол. «Никакой девушки не вижу». В глаза посетителям он не смотрел, из чего Роберто сразу понял, что их сейчас пытаются нагло обмануть. «И тем не менее, она здесь есть», — заявил он послу. «Причем попала она в такую непростую жизненную ситуацию исключительно благодаря эльфийской магии». «Молодой человек», — насмешливо сказал эльф, хотя сам он не выглядел сильно старше своего собеседника. «Девушку здесь никто не увидит. Что бы вы ни говорили, здесь есть только привязанный к вам Филлар». «А если мы докажем свои слова тем, что Филлар составит предложение из написанных букв?» Деловито поинтересовалась Юлия. «Вы же понимаете, что вам придется нести ответственность за деятельность своих соплеменников в нашей стране». Посол это прекрасно понимал. Именно поэтому он сейчас всячески пытался доказать, что Золотой лес тут ни при чем. «Филлары — полуразумные существа», — заявил он, небрежно стряхивая с воротника несуществующую пылинку. «Обучить некоторым разумным действиям его вполне возможно. Но это совершенно недостаточно для того, чтобы признать, что перед нами заколдованная девушка. Я ее не вижу. И осмелюсь предположить, что вы тоже ее не видите. Не так ли? Так что все ваши претензии к Золотому лесу являются абсолютно необоснованными. С нас вам не получить даже медной монетки, не говоря уже о более серьезных выплатах, на которые вы рассчитывали, придя сюда». «Придя сюда, мы рассчитывали на то, что девушку расколдуют», — возмутилась леди Скарпа. «А вовсе не на то, что здесь устроят целое представление и заявят, что мы собирались нажиться за эльфийский счет». «Видите ли, уважаемая леди», — сладко заговорил посол. «После того прискорбного случая с человеческой девушкой, которую наш принц по ошибке заколдовал, нам постоянно носят всяких мелких грызунов и утверждают, что это люди, пострадавшие от нашей магии. При всем моем уважении, леди, мы не можем оплачивать чужие сказки. Не столь уж они интересны». «Речь совсем не идет о выплатах», — вмешался Роберто, «а лишь о том, чтобы девушки вернули ее естественный облик. А мы, со своей стороны, готовы закрыть глаза на это маленькое недоразумение. Мы уверены, что такие достойные высокоразвитые существа, как эльфы, не могли намеренно совершить столь ужасающее деяние, но непременно помогут в его исправлении и восстановлении справедливости». Посол поморщился. «К моему глубочайшему сожалению, Золотой лес ничем помочь вам не может», — твердо ответил он. «Эльфы не занимаются разработкой подобных заклинаний. Следовательно, средств противодействия у нас тоже нет. Да и любой маг вам скажет, эльфийский ли, человеческий, из этого Филлара девушки уже никогда не получится». Говорил он с явным нажимом на слово «никогда», показывая тем самым, что исправить все равно ничего нельзя. А значит, он будет до последнего отказываться от причастности Золотого леса к этому происшествию. «Докажите сначала», — гласил его высокомерный вид. «А если у нас девушка все же получится?» — внешне спокойно сказал Роберто. «И она придет к вам уже с конкретными претензиями. Как вы считаете, хорошо ли это отразится на вашей репутации?» «Если бы это действительно была заколдованная девушка», — снисходительно сказал эльф, выделив голосом теперь слово «действительно», «то я бы вам сказал, что заклинания такого рода являются необратимыми. А если вы продолжите угрожать, единственное, чего этим добьетесь, я напишу жалобу на очередную попытку вымогательства и преследования». Посол стукнул ладонями по столу и встал, давая понять, что аудиенция закончена. Виктория жалобно пискнула. Эльф невольно посмотрел на Филара, но тут же отвел взгляд. Судя по всему, он прекрасно знал, кто и как это сделал. Вот только не желал делиться этим знанием с пришедшими к нему с визитом. «Уверена, наши маги тоже не помогут», — мрачно сказала леди Скарпа, когда они вышли из посольства. Виктория совсем поникла. Из нее словно вытащили стержень, который заставлял все это время бороться за свое будущее. Но теперь... Теперь у нее нет будущего. Эльф сказал необратимо, тем самым подтвердив слова отчима. Она не хотела так жить. Разве это жизнь для девушки? «Все равно следует навестить совет магов», — сказал Джанни. «Мало ли, вдруг кому удастся увидеть там девушку. Тогда можно будет уже от чего-то отталкиваться. Ну и на крайний случай у нас остается вариант с поцелуем». «Не хочу вас пугать», — сказала Юля. «Но мне кажется, этот вариант не пройдет. Если было бы все так просто, то эльф непременно бы согласился на неразглашение взамен расколдовывания».